לכם אחים ואחיות. תשבו בבקשה. מיר вам, братья и сестры, присаживайтесь. אני שמח לראות כל אחד מכם. Я рад видеть каждого из вас. ומברך כל אחד מכם בישוע המשיח. И благословляю каждого из вас Иешуа Мессией. אנחנו התחלנו ביום שלישי לדבר על נושא מאוד חשוב. Во вторник мы начали говорить об очень важной теме. שזה בעצם הסטנדרטים של אדוני. Это Божьи стандарты. והיום אנחנו נמשיך לדבר. И сегодня мы продолжим говорить о этой теме. מהם הסטנדרטים של אדוני? Какие у Бога стандарты? מה המטרות שלנו שצריכים להיות? Какие наши цели, которые мы должны иметь? ומה הערכים שצריכים להיות בחיינו? И какие ценности должны быть в нашей жизни? שלהם אנחנו צריכים לשאוף. И к этим ценностям нам надо стремиться. ולמטרות, כמובן. К ценностям и к целям. אז בוא נפתח מתי. Давайте откроем Евангелие от Матфея. פרק 5, hey. 5 глава. ואנחנו נקרא מפסוק 6 עד 9. 5 глава, 6-7 стихи Евангелия от Матфея. ביום שלישי דיברנו מ-4 עד מ-3 עד 5, והיום נדבר מ-6 עד 9, בעזרת השם. Во вторник мы говорили с 3 по 5 стихи, а сегодня с Божьей помощью с 6 по 9. אשרי הרעבים והצמאים לצדקה, כי הם יסבו. אשרי הרחמנים, כי הם ירחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יחזו את האלוהים. אמן. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Амен. Амен. ודבר ראשון שקראנו בפסוק הראשון שכתוב שאשרי אנשים שהם רביעים וצמיים לצדקה. И первое, что мы прочли, это блаженные алчущие и жаждущие к праведности. כן, רומאית כתוב ש ביוונית כתוב ש לא צדק כמו שכתוב אצלנו בתרגום אלא צדקה. Из греческого перевода это будет блаженные алчущие и жаждущие праведности, не правды. כמו שכתוב אצלנו, אז תיקון קטן. небольшая поправка. ואתם יודעים, תמיד אומרים לנו שאנחנו מקבלים את צדק של ישוע. Вы знаете, всегда мы слышим, нам говорят, что мы получаем праведность от ישוע. וזה כמובן, זה כן ואמן. Естественно, это да и аминь. אבל זה לא מבטל זה שאנחנו צריכים להיות רביעים וצמיים לצדקה. Но это не отменяет того, что мы должны иметь голод и жажду к праведности. וזה לא מבטל את זה שאנחנו צריכים לשאוב לצדקה. И это не отменяет того, что мы должны стремиться к праведности. כי אנחנו נראה היום כמה פסוקים שמראים שבן אדם מאמין הוא תמיד שואב לצדק. И мы увидим несколько стихов, которые описывают верующего человека как человека, который постоянно стремится к праведности. Амен. והיום בעולם הזה הרבה אנשים הם משוכנעים שאם הם לא ישתו ואם הם לא יקיימו יחסים עם בת הזוג העתידי שלהם לפני הנישואים, אז הם מפספסים. И многие люди на данный момент сегодня уверены, что если они не будут пить и принимать алкоголь, или если они не будут вступать в половые отношения со своим супругом, супругой до брака, то они не будут счастливы. הרבה אנשים חושבים שאם הם לא ישקרו, אז עסק שלהם לא יסקסג. Многие люди уверены, что если они не будут врать, то их бизнес или их дело не будет иметь успех. ותמיד כאשר מדובר על הכסף, אז כסף צריך להרוויח בכל דרך. И всегда, когда речь идет о деньгах, то деньги надо зарабатывать любыми путями. Кем хушвим, ши бен адам, ши у ашир, у гам меушар. Они же думают, что люди, человек, который богатый, он также и счастлив. Авале зе шекер. Но это ложь. Ки хет, авон, о пеша. Потому что грех, беззаконие и преступление ло усе это бен адам меушар. Не делает человека счастливым. Ки хет у тамид урес. Грех он всегда уничтожает, разрушает. Ве Ишайяу катав ва сефер шило. Исаия написал в своей книге, ше эвел ланашим, шем хушвим, ше атов зера. Горе людям, которые считают добро злом. О хушвим, ше ра зе тов. И которые считают зло добром. О хушвим, ша хоших зе ор, который называет тьму светом. О ор зе хоших, и свет тьмой. Зе катув бе Ишайяу 5:20. Написано в 5 главе Исаии 20 стих. Итак, маза умер, ша ани раев ба Адунай. Что это значит, что я жажду по Богу? Ани раев ле цедек шело. Я жажду Его праведности. וישוע אומר שאשרי לא אנשים שהם רעבים לכל מיני דברים גשמים כאן בארץ. ישוע говорит, блаженные, счастливые, не люди, которые алчущие по каким-то материальным или земным вещам. אלא אלו שרוצים להיות כמו אדוני. Но те, которые хотят быть подобные Господу. מה זה להיות צדיק? Что это быть праведным? זה לעמוד לפי סטנדרטים של אדוני. Это быть по стандартам Бога. זה לקיים את המצוות שלו. Это исполнять Его заповеди. זה להיות לפי התקן של אדוני. Это быть по Его стандартам. Нормам. По Его нормам. וזה מה שאנחנו צריכים בשביל בכלל לדבר עם אדוני. И это мы обязаны иметь для того, чтобы вообще говорить с Богом. הרבה פעמים בחיינו אנחנו נמשכים לכל מיני דברים גשמים. Очень часто в нашей жизни нас привлекают какие-то материальные вещи. יותר מהידברות עם אדוני. Больше, чем общение с Богом. יותר מרצון של אדוני. Больше, чем воля Божья. יותר מצדק שלו. Больше, чем Его праведность. אז כאשר אני רעב, когда я голоден, תחשבו על זה, ולא אכלתם כמה ימים. Подумайте об этом, представьте, что вы не кушали несколько дней. ואתם נמצאים באיזשהו מסעדה. И вы сейчас находитесь в каком-то ресторане. איפה יהיו העיניים שלכם? Где будут ваши глаза? על האוכל. На еду, на еде. כי לא אכלתם כמה ימים. Потому что вы уже несколько дней не ели. וזה מושך אתכם. И это вас тянет. ואתם מאוד רוצים את זה. Вы очень это хотите. אז מה הדוגמה הזאת מראה? И что этот пример нам показывает? שכאשר הצדק הוא בריאה שלנו. Когда праведность в нашем обзоре, в нашем виде. כאשר אדוני הוא בריאה שלנו. Когда мы видим Бога. אנחנו רביעים בזה. То мы жаждем Его. כאשר אנחנו רואים מה קורה בעולם הזה. Когда мы видим, что происходит в этом мире. שהוא יותר ויותר נכנס לחטא. Что он более и более входит в грех. מה התגובה שלנו? Какая наша реакция? האם אנחנו רביעים לצדק של אדוני? Жаждем ли мы по праведности Бога? או שאנחנו מסכימים עם מה שקורה מסביבנו? Или же мы соглашаемся с тем, что происходит вокруг нас? להיות רעב. Быть голодным. הדבר שני זה בעצם להיות צמם. Следующее это жаждать. ואם בלי אוכל בן אדם יכול לחיות הרבה ימים, если без еды человек может прожить много дней, בלי מים פחות. Без воды намного меньше. במיוחד במדבר. Особенно в пустыне. ואתם יודעים, להיות צמא זה לא כאילו איזשהו תחושה רומנטית או מצב רוח רומנטי שאני רוצה לשנות את החיים שלי. И жаждать это не является каким-то легким или романтическим состоянием, что я хочу что-то поменять в своей жизни. אני רוצה להשתנות ממחר. завтрашнего дня я хочу поменяться. Ло айом, махар. Не сегодня, завтра. Лама айом, айом эн ли зман. Сегодня у меня нет времени. Аваль махар батух ани имцу. Но завтра я точно найду время. Кашер ата цаме. Когда ты жаждешь, это очень тянет тебя. Ты не можешь сдерживать себя. И ты говоришь, я тянусь к праведности Бога. Я хочу это всем своим сердцем. Всей своей душой. Я хочу быть с Ним. Это то, что кардинально меняет нашу жизнь. Поэтому это не просто какое-то романтическое настроение. Это то, что нами двигает и меняет жизнь мою. В Римлянам כתוב. Римлянам написано. 1 глава, 17 стих. Давайте прочтем. 1 глава, 17 стих. Ани икра бееврит. Ки тигале ба цидкат элоим, ми имуна эл имуна, ки катув, ве цадик беимунато ихье. Амен. В нем открывается правда, в нем открывается праведность Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Аминь. И о чем это говорит, что находясь в Боге, переходя с веры, от веры к веру, то нам открывается больше праведности Божией. Я начинаю понимать еще больше, как мне жить по нормам Божиим. Потому что моя вера, она продвигается. Она не стоит на месте. И праведность в моей жизни, она поднимается, потому что я еще более и более становлюсь похож на Бога. Поймите меня, друзья, я не призываю вас к самоправедности. Но я призываю вас к праведности Божией. כי יש הרבה פסוקים שאומרים, לדוגמה, בוא נפתח עוד פעם את מתי 5:20. יש много стихов, которые говорят, откроем, давайте откроем Матфея, 5 глава, 20 стих. מה כתוב שם? Что-то написано в Матфея 5:20. כי אני אומר לכם, אם לא תרבה צדכם מצדקת הסופרים, вопрошим, ло того эл малахут ашамаем. Амен. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Амен. Тиру ма катув кан, шим циткену ло тарбе эт цедек шелаем. Посмотрите, что тут написано. Если наша праведность, она не превзойдет их праведность, то мы не сможем войти в Царство Небесное. Но что это говорит, что наша праведность, она должна превзойти праведности книжников и фарисеев? И самые духовные люди, они скажут, наша праведность Иешуа. אז ברור שהצדקנו היא מארבה את הצדק של פרושים. И естественно, наша праведность таким образом, если наша праведность Иешуа, она превозносится над праведностью книжников и фарисеев. Но давайте посмотрим, что далее говорит Иешуа. И он говорит, вы слышали, что сказано древним? Кадмуним? Что значит, кто это древние? Это наши братья и сестры. Это наш народ. Книжники и фарисеи. Сказано, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Ишуа, он поднимает этот стандарт. Если раньше говорилось о том, что нельзя убивать, то нельзя даже думать плохое о брате своем. Потому что внутри своего сердца ты его уже убил. Считается ли это хуже или больше? Это тяжелее? Это намного тяжелее. Иешуа, он задает более высокие стандарты. И всем тем, что он говорит, что написано дальше, он поднимает обычные нормы. В 64 главе Исаии, в 6 стихе написано, давайте откроем. Исаия, 64 глава, 6 стих. בעברית זה חמש. ונהיה כי תמה כולנו, וכי בגד עדים כל צדקנו, ונבל כעלה כולנו, ועונבנו כרוח עיסנו. אמן. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Амен. Амен. И написано о запачканной одежде на иврите очень интересно. И дословно переводя, это одежда свидетелей. Бегет идим. Одежда свидетелей. И כתוב, אנחנו יודעים איך כותבים עד. Мы знаем, как написано, как написан свидетель. Мусифим юд мем, рабим. Добавляется юд и мем, и будет множественное число. Эдим. וכאשר חיפשתי מה הפרשנות של הבגד אדים הזה. И когда я искал толкование этих одежд. זה מאוד מעניין. Это очень интересно. הפרשנים אומרים שבגד עדים זה בגד שבעצם הוא נמצא בדם של אישה שיוצא ממנה דם הרגיל שיוצא. И когда я искал толкование на что это за одежды идим, как написано в иврите, то я нашел, что эти одежды, они как бы испачканы, толкование, что эти одежды, они испачканы кровью, женской кровью, которая у нее исходит обычно. И очень интересно, потому что мы видим, что по Писанию эта кровь делает женщину нечистой. Она уже не может войти в храм на время этого периода. И представьте, что если вся наша одежда в этой крови, то эта одежда, она уже делает нас нечистым. Эта одежда, она делает нас нечистым. И давайте теперь подумаем, что нас делает нечистыми. По праведности, которая написана тут. А цедик отсми. Сама праведность. Зеа пегит атамеазе. Сама праведность является этой нечистой одеждой. Мазе умер от цедик отсми. И о чем это говорит, эта самоправедность? Когда человек, он решает себе, что плохо и что хорошо. Это я буду делать, это не буду делать. И эта вещь, она примерно хорошая для меня, я буду жить с этим. И эта самоправедность, она делает человека нечистым. Но праведность нашего учителя и вера, вера в Него, она должна двигать нас, стремиться. Двигать нами стремиться к праведности, которая определена Богом. По Божьим нормам, по Его стандартам. И плод такой праведности, что человек, он становится еще более и более голодным и жаждущим по этой праведности. И его жизнь, как результат, меняется. Давайте прочтем 7 стих 5 главы Матфея. Матфея, 5 глава, 7 стих. Ашрей арахманим ки эм ярухму. Блаженные милостивые, ибо помилованы будут. Ве маза рахамим. Что такое милость? ורחמים זה בעצם כאשר אתה מתייחס לאנשים אחרים יותר למה שמגיע להם. И милость — это отношение к другим людям лучше, чем им, чем они заслуживают. כי ככה אדוני מתייחס אלינו. Потому что так Бог относится к нам. יותר ממה שמגיע לנו. Больше, чем мы заслуживаем. מלכתחילה אנחנו היינו אויבים שלו. С самого начала мы были врагами Богу. И написано, что Он первый и возлюбил нас. Давайте откроем Евангелие от Луки, 6 глава. Лука, 6 глава, 36-38. Лахен ию рахамим. רחמנים, כאשר גם אביכם רחום הוא. ואל תשפטו ולא תשפטו. אל תחייבו ולא תחויבו. נקו ותנקו. תנו ותתנו לכם. מידה טובה, חוקה וקדושה ומשפט יתנו אל חיקכם. כי במידה אשר אתכם מודדים, בא ימדד לכם. Амен. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и приполненной отсыплю вам в лоно ваше. Ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам. Амен. Амен. Во-первых, написано, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. На иврите и на греческом используется одно слово. Как мы прочли. Рахамим. Милость. וכאן כתוב, מה זה אומר להיות רחמנים אל אנשים אחרים? И тут написано, что значит быть милосердным к другим людям. הדבר הראשון זה לא לשפוט. Первое, это не судить. ומה זה לשפוט? А что такое судить? קודם כל, בן אדם שהוא שופט, הוא בעצם מתחיל לחלק אנשים לקבוצות. Во-первых, человек, который судит, он начинает делить людей по группам. אתם, עושה סלקציה, אתם הולכים לקבוצה הזאת. И он внутри себя делает селекцию. Эта группа людей, вы идете сюда. А вы אתם תלכו לקבוצה הזאת. Вы идете в эту группу. וזה מזכיר את הנאצים. И это напоминает нациста. כי נאצים הם עשו סלקציה. Потому что нацисты, они делали селекцию. יהודים הגיעו והם אמרו, אתה הולך למוות ואתה הולך לחיים. Пришли евреи, сказали, вы идете на смерть, другим сказали, вы идете к жизни. אסור לנו לעשות סלקציה לאנשים. Нам нельзя делать селекцию людей. כי אנחנו לא יודעים מה יקרה עם בן אדם. Потому что мы не знаем, что с ними случится в конце. מתי הוא יחזור בתשובה. Когда он покается. וזה מאוד קשה בעצם להפריט את בן אדם מהחטא וממעשים שלו. И это очень тяжело отделять человека от его дел и от его греха. אז דבר ראשון, לא לחלק אנשים. Во-первых, не делить людей. הדבר שני, מה שעושה שופט, הוא בעצם נותן דין. Второе, то, что делает судья, он выносит приговор. ומרשיע. И приговаривает человека к чему-то. דוגמה פשוטה. Простой пример. Володя, אפשר לקחת אותך בדוגמה? Вова, можно взять тебя как пример? תודה. דוגמה. Володя אוהב סוכריות. Допустим, Володя любит конфеты. שוקולד. Шоколадом. ואז אני בתוך הלב שלי אומר... А внутри своего сердца я говорю. То вон сладкоежка. Хороший вопрос. Уэв моток. Уэв моток. Вова сладкоежка. ואז בעצם בתוך הלב שלי אני כבר גזרתי דין. И внутри себя, внутри своего сердца я уже... вынес приговор, что он сладкоежка. И иногда так, таким образом, в нашей жизни мы выносим приговор, что этот человек, он такой. И после этого мы относимся к этому человеку по тому приговору, который мы вынесли. Мы не даем ему возможность даже изменить. И не даем ему даже возможности, места к изменению. Потому что внутри меня уже есть этот суд. И это как Ростислав свидетельствует о том, что один диакон с его общины должен был помолиться о нем. להתפלל תקופה שהוא יתחזק באמונה ויחזור בתשובה. Когда он только пришел в церковь, один диакон должен был молиться о нем, чтобы он покаялся. והוא לא התפלל. И он не молился. למה? כי הוא אמר, אני בתוך הלב שלי חשבתי, מי? הוא יושיע? Потому что этот человек, этот диакон в сердце своем думал о Ростиславе и говорил, кто этот человек, он покается? הוא יכול להשתנות? Он может поменяться. והוא עשה דין בתוך הלב שלו. И внутри своего сердца он осудил его. אבל הוא היה חזק, כי אחרי זה, כאשר קרה שינוי. Но когда изменение произошло, הוא ידע לצאת ולהגיד, "טעיתי". Он сумел и смог выйти и сказать, "Я ошибся". אז אסור לנו לעשות דין בתוך הלב. Нельзя в нашем сердце судить людей. כי הכל יכול להשתנות. Все может поменяться. דבר שני שכתוב כאן, אל תחייבו. Следующее, что тут написано, это не судите. Не осуждайте. בעברית זה יותר... И на иврите это более не обвиняйте. ביוונית גם. И на греческом также. Не обвиняйте. הרחמים היא לא... מאשימה אנשים אחרים. Милость, она не обвиняет других людей. לרחמים יותר קל לקחת את השמה על עצמה מאשר להאשים את הבן אדם אחר. У милости намного легче взять вину на себя, чем обвинить кого-то другого. Потому что это то, что сделал Господь ради нас. Он пошел за смерть из-за нас, за нас. היה לו יותר קל מאשר לראות איך אנחנו הולכים ונעלמים. И это для него было намного легче пойти на смерть за нас, чем видеть, как мы погибаем. לקחת את האשמה על עצמו. Взять обвинение на себя. והרבה אנשים הם מאשימים אנשים אחרים. Много людей, они обвиняют у других людей. וגם כאשר הם בעצמם אשמים. Даже тогда, когда они сами являются виновными. הם מחפשים אשמה ואומרים, לא, קשה לי להגיד שאני אשם. Они ищут виновных и говорят, мне тяжело признать вину. אז אני אמצא אשמה בתוכך. И тогда я найду вину в тебе. אני אתן לכם עוד דוגמה פשוטה. Дам вам еще один простой пример. Володя, אפשר עוד פעם? Володя, еще раз. תודה רבה. אני וולודיה ביחד מתקנים רכב. Я и Володя вместе чиним машину. ואני לקחתי איזה מפתח. Я взял какой-то ключ. ושמתי אותו מתחת לגלגל. И положил этот ключ под колесо. ואנחנו ממשיכים לתקן. Мы продолжаем чинить, ремонтировать. בעוד 10 דקות. Через 10 минут. אני שכחתי כבר איפה שמתי. Я забыл, куда я положил этот ключ. ואני בא לוולודיה ואני שואל, תגיד, איפה שמת את המפתח? Я подхожу к нему и говорю, скажи мне, куда ты положил этот ключ? אומר לו, נגעתי במפתח. Володя говорит, я его не трогал. אני אומר לו, לא, אבל אתה לקחת את המפתח, כי אני שמתי אותו לפני 5 דקות, אני שמתי אותו במקום הזה, במקום הקודם, ועכשיו אני לא מוצא אותו שם. Но я говорю, что вот, несколько минут назад я видел этот ключ на этом месте, где он был раньше, а теперь я его там не нахожу. Куда ты его положил? Я обвиняю его. Но потом, когда я найду этот ключ, где он находится, иногда признать свою вину очень тяжело. ולהגיד, אלא זה אני שמתי אותו מתחת לגלגל. Сказать, знаешь, это я положил его туда, я его потерял. אני אשם. Я виноват. אז רחמים הם לא מאשימים את האחרים. Милость не обвиняет других. ובן אדם שמחפש את הרחמים, הוא לא מאשים את האחרים. Человек, который ищет, стремится к милости, он не обвиняет других. זה מאוד חשוב. בשבילנו, כי כתוב שישוע הגיע לשרת לאדמה הזאת ולא לעשות משפט באותו זמן שהוא Это הגיע. Это очень важно, потому что Иешуа говорит, что он пришел не для того, чтобы судить мир. אלא כדי להושיע. Но чтобы спасти. אותו דבר גם אנחנו. אנחנו בתוך החיים האלו לא כדי להאשים את האנשים ולשפוט אותם. И также мы находимся в этом мире, у нас есть жизнь не для того, чтобы судить и обвинять других людей. ודבר הבא שכתוב כאן, נקו ותינקו. И следующее написано, прощайте и прощены будете. וזה מעניין, בעברית כתוב טיפה אחרת. Интересно, на иврите написано немножко иначе, на иврите написано, очищайте и будете очищены. זה מעניין. И это очень интересно. И לסלוח זה סוג של לנקות. Потому что простить это разновидность как бы очистить. לנקות בתוך הלב שלך. Очистить своё сердце внутри своего сердца. משהו שמפריע לך לסלוח את אותו בן אדם. То, что мешает простить этому человеку. וזה מאוד קשה איך להיות רחם לבן אדם שהוא העליב אותך. И это очень тяжело быть милостивым к человеку, который обидел тебя. Как быть милостивым к человеку, который унизил тебя? Или обманул? И многие люди И многие люди согласятся, что вернуть ему или дать ему сдачи – это не решение. Давайте будем равнодушными к нему. Но является ли равнодушие милостью? Является ли это решением? Мау зер лану леслох леанашим? Что мешает нам прощать других людей? וזה מעניין, כתוב בכתובים שזה ענווה, אלבון. И в Писании написано это обида. זה השורש שהוא פורע רעיל בתוך ליבנו. И это корень, который является ядовитым в нашем жизни. Лана. Он произвращает яд в нашу жизнь, как полынь. И полынь, она символизирует горечь и иго этого мира и горе. Давайте откроем послание к евреям. Пасук 12. Перек 12. 12 глава. Пасук 15. Евреям 12 глава, 15 стих. Визару фен еш бахем иш митахер ми хесет Элоим. Фен югехем шореш пуре алана. Витмаму бо рабим. Амен. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Амин. Амин. А шориш апуреа зе леана, по-иврит катув леана, этот корень леана или полынь, зе альвон, это обида. Зе меаньен, ки כי בעצם כתוב כאן שזה מה שמוריד מאיתנו את החסד. И интересно, потому что написано, что это лишает нас благодати. ומה זה חסד? Является благодатью. זה הכוח לחיות לפי הדבר אדוני. Сила жить по Слову Божьему. ואם יש בתוכי אלבון, אז הוא מוציא ממני כוחות האלו. Если внутри меня есть обида, то эта обида, она лишает меня этих сил. И хуже этого, что написано тут, это также распространяется на других людей. Если у меня есть обида в сердце, я начинаю говорить с другим братом. Я говорю, послушай, вот этот человек, он настолько меня ранил. Или сделал мне такое вот зло. И это также начинает влиять на того человека, с кем я говорю. Он также начинает думать о нем, как, что это за человек, как он мог его так ранить. И эта обида, она входит также и в его сердце. Это очень развращенный корень. ומה שהכי מעניין, שהשורש לענה, הוא יכול לגדול בכל אדמה. И очень интересно, что корень полыни, полынь может расти на любой земле, в любом месте. אפילו בארץ מלאכה. Даже в соленой земле. הוא יכול לגדול. Он может расти. וכתוב בירמיהו 17:6, в Иеремии, в 17 главе 6 стихе написано, человек, который надеется на себя или на другого человека, и Он сравнивается с человеком, с деревом, который в пустыне и в соленой земле. И в пустыне. Степь. Степь. זה אומר שבעצם במקרים כאלו, כאשר אנחנו יותר ויותר מתרחקים מאדוני וסומכים על עצמנו. Это говорит о тех случаях, когда мы более и более отдаляемся от Бога и надеемся на себя. מה שיכול לגדול בתוך הלב שלנו באותם זמנים. В это время то, что может произрасти из нашего сердца. זה לענה. Это полынь. И היא חיה בכל מקום. Она растет везде. אבל משהו טוב. Но что-то хорошее, какой-то хороший цветок, он не будет расти там. Но полынь свободна. В Второзаконии, 29 главе, в 17 стихе, мы зачтем Второзаконие, 29 глава. Поеврит 17, берусит 18. Поеврит 17, берусит 18. 29 глава Второзакония, 18 стих. Тирума меанин катув шам. Давайте посмотрим, что тут написано. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога вашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Амин. В иврит катув фен еш бахем шореш пуре арош велана. Корень, который оплодотворяет голову полынью. Почему? Лама. Ки бецем кашер шореш азе гудель битох алев шелану. Когда? Когда этот корень, он растет в нашем сердце. Естественно, это влияет также на нашу голову. И написано, что он оплодотворяет голову. Что он как бы засовывает в голову мысли. Иешуа говорит, откуда мысли? Раим. Плохие мысли. Мяалев. От сердца. Вем нихнасим ли тохарош. И они входят в голову. В аляна о альвон. И полынь или обида. И бецим машпиагам аля рош шелану. Влияет на нашу голову. В лифамим анашим эм самим это шореш азе. Бетох алев шелаем. Иногда люди, они... Они вносят в свое сердце корень обиды. И они говорят, это хорошо, это ничего плохого в этом нет. И они говорят, что это вообще цветок, это хороший цветок. Это не обида. מה פתאום, חז וחלילה, שבתוך הלב שלי יהיה אלבון? Не дай Бог, чтобы в моем сердце была обида. לא, זה פרח יפה. Это всего лишь красивый цветочек. וכאשר אתה מתחיל לדבר עם הבן אדם הזה, но начиная общение с таким человеком, על הבן אדם שהוא בעצם פגע בו, שיש לו אלבון אליו. Об этом человеке, который ранил его, у которого на него есть обида, אז פתאום הוא מתחיל כולו לראות. Вдруг он начинает весь трястись. И начинает говорить, не хочу говорить вообще об этом человеке. Ты говоришь, ну значит у тебя есть обида. Он отвечает, нет, чего ты взял? Если я не думаю о нем, значит все в порядке. Но с того момента, как я начинаю думать о нем, я весь трясусь. האם זה לא אלבון? Разве это не является обидой? אז בוא לא נשקר לעצמנו. Давайте не будем врать самому себе. שאם יש בתוך הלב שלי אלבון לבן אדם אחר. Если внутри, в сердце, есть обида на другого человека. ורק המחשבה על אותו בן אדם היא כבר גורמת לי לרעידות. И даже если сама мысль об этом человеке, она я трясусь из-за этой мысли или о другом человеке. יש לי אלבון, אני לא סלחתי אותו. То у меня есть обида на этом человека, на этого человека, я не простил ему. ואז בוא נזכר במלך שסלח הרבה מאוד לכל אחד מאיתנו. И давайте вспомним господина, который простил очень много от своему рабу. ואנחנו לפעמים מוצאים את הקרוב שלנו ולא מוכנים לסלוח לו. И мы иногда, как тот раб, находим нашего ближнего и не можем простить ему что-то мелкое. בוא נסלח לאנשים אחרים. Давайте прощать друг другу. ודבר אחרון מה שהיה כתוב בלוקס. И последнее, что было написано в Луке. שהבן אדם שהוא מלא רחמים, הוא יודע לתת לאנשים אחרים. Человек, который полон милости, он умеет давать другим. ופה אני רוצה לדבר איתכם על פסוק אחר שכתוב, אני, תלמדו מה זה אומר שאני רוצה את רחמים ולא את הקורבן. И сейчас я хочу поговорить о другом стихе, где написано, вот посмотрите, что значит, что я хочу больше милости, чем жертвы. כי אדוני אומר שאנחנו צריכים ללמוד. Господь говорит, что мы должны научиться. שאם אנחנו מביאים קורבן. Если мы приносим жертву. ואנחנו נזכרים שיש לי משהו עם האח שלי. И вспоминаем, что у меня есть что-то против брата. אז אדוני אומר שאני יותר רוצה רחמים לאותו בן אדם. И Бог говорит, что больше, чем жертву, я хочу милости к этому человеку. כי לפעמים אנחנו מוכנים להקריב הכל. Иногда мы готовы пожертвовать все. כולל אנשים. Включая других людей. כולל יחסים. Включая отношения. אבל וכאילו להביא את זה לאדוני. И как бы принести это Богу. אבל אדוני אומר אני רוצה קודם כל רחמים. Но Бог говорит, что прежде всего я хочу милости. בוא נזכר על המשל שמספר ישוע על שומרוני הטוב. Давайте вспомним притчу о милосердном самарянине, добром самарянине. כי הוא יכל לעבור ולא לעצור ליד אותו בן אדם שהיה פגוע. Он мог пройти мимо этого раненого человека и не остановиться. הוא לא היה קרוב משפחה שלו. Он не был родственником его. הוא לא היה אפילו מאותו שבט. Он даже не был с того колена, он был соплеменник. ויותר מזה הם היו אויבים. Более того, они были врагами. ולא היו מדברים אחד עם השני. И враждовали между собой, не разговаривали. והיו שני אנשים שעברו לפני זה. До этого были два человека, которые прошли мимо. שזה היה כהן. Священник. ולווית. И לווית. לוי. וזה מראה לנו, הם לא רצו לפגוע בו. И это показывает нам, они не хотели его ранить. Они не хотели помогать ему. Почему? Потому что они хотели служить Богу. Хотели служить Богу. И не хотели осквернять себя, касаясь Его. Вавру лиадо. И прошли мимо. ולא נתנו לו רחמים. Не показав и не проявив к нему милость. וזה מלמד אותנו שהשירות הוא לא יותר חשוב מאנשים שמסביבנו. И это показывает нам, что служение, оно не важнее, чем люди, которые вокруг нас. כי השירות הוא לאנשים, לאדוני, אבל אנחנו משרתים לאנשים. Потому что служение Богу, но мы служим другим людям. Шируют ли Адунай за дорог шируют ли анашим. Служение Богу это через служение людям. Ве Адунай умер шах рахамим шело. И Бог говорит, что его милость эмбли гвуль. они безграничны. Зурмим кол азман лехаим шелан. Они всегда льются в нашу жизнь. Латет рахамим лебен адам ахер. И проявлять милость к другому человеку. Зе латет ло безман ало нуах ли. Бемаше ло нуах ли латет ло эдзе. Это дать ему, выделить для него то, что мне неудобно, неудобное для меня время. Лазов это дворим шели. Ставить свои вещи. Это маасим шели. Свои дела. Кола дворим шани цех ласо. Все, что мне надо делать. Лавин маакев шело. И понять его боль. Лифамим анахну шуалим, лама аф эхад ло роэ кев шелану. Иногда мы спрашиваем, почему никто не видит нашу боль? Мою боль. Но как часто мы спрашиваем себя, вижу ли я боль другого человека, который находится рядом? Насколько я вижу проблемы других людей? Это милость. Пусть Господь благословит нас, любимые, чтобы мы были милосердны к другим людям, чтобы мы умели прощать, чтобы внутри нас не было этого корня полыни, который оплодотворяет голову, чтобы мы всегда имели голод и жажду по праведности Божьей. Аминь. Аминь. Давайте встанем на наши ноги. Авину шибашамаем, анахну мудим лиха аль дварха шата натата лану. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты дал нам. Тазор лану тамид адон лишов лецедек шелха. Помоги нам всегда стремиться к Твоей праведности. Стремиться к вещам, которые Ты хочешь, чтобы мы делали в нашей жизни. Лестандартим шелха. Твоим стандартам. Тазор лану адон льет моше катув бе дварха, шиние мушламим ки ата мушлам. Помоги нам, по Твоему слову, быть совершенными, ибо Ты совершенен. תעזור לנו אדון לסלוח אנשים אחרים שפגעו בנו ועשו לנו משהו שמפריע לנו. Помоги нам, Господь, прощать других людей, которые ранили нас, сделали что-то больное. תשמור אותנו מכל שורש של אלבון ולענה בתוך החיים. Оберегай нас от всякого корня обиды и полыни в нашей жизни. בתוך הלבנו. В нашей, от наших сердец. Чтобы наша голова, чтобы наш разум и наши мысли, они были Твоими мыслями. Чтобы мы распространяли Твою милость в нашей жизни. В нашем окружении. Чтобы мы видели нужды других людей. Помоги нам, пожалуйста. Открой наши глаза. Это левовод. Наши сердца. Это узнаем. Наши уши. Слышать Твой голос всегда. И идти за Тобой. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.